Неожиданный звонок и вопрос Верховного не застали начальника штаба фронта врасплох. Курасов, известный своей вдумчивостью и высокой культурой мышления, отвечал спокойно, лаконично и так толково и ладно, будто ожидал этого звонка и заранее специально подготовился. При всем раздражении, какое испытывал в этот час Сталин, у него не оказалось и малейшего повода высказать свое недовольство. Курасов доложил. Переброска частей и соединений, их сосредоточение в новых районах, занятие исходных рубежей будут проводиться только в ночное время, с мерами строжайшей маскировки и дисциплины. Все леса, как маскировочные емкости, распределяются между дивизиями и полками. Хвосты войсковых колонн, не успевших до рассвета полностью выйти в назначенные им районы дневок, будут отсекаться и укрываться в других лесных массивах с соблюдением всех необходимых предосторожностей. Маршруты передвижения войск и техники обеспечиваются надежной комендантской службой и на всем протяжении по обеим сторонам окаймляются круглосуточными парными дозорами, так называемыми «патрулями бдительности». Следы гусеничных и колесных машин на дорогах будут до рассвета заметаться волокушами. Скрытность перегруппировки обеспечивается также большим количеством маршрутов для движения войск свыше 25 и нашим господством в воздухе. Над местами выгрузки и передвижения танков и самоходных установок, чтобы заглушить шум моторов, будут во всех случаях баражировать специально выделяемые самолеты. Из районов сосредоточения механизированных частей ударной подвижной группы фронта отселятся все гражданское население. «Танковая техника россыпью», — вспомнил Сталин, когда Курасов сказал о баражировании над местами выгрузки и передвижения танков и самоходок. «Танковая техника россыпью». Танки и самоходно-артиллерийские установки, не входящие в состав подразделений, а следующие без экипажей с заводов и ремонтно-восстановительных баз. Держа телефонную трубку в левой руке и продолжая слушать, он безошибочно нашел и вытащил из вороха лежавших на краю стола папок одну с надписью на обложке «Важнейшие перевозки. Литерные эшелоны серии К». Положил перед собой, раскрыл и стал смотреть документы последних трех суток. Так и есть. Вчера по распоряжению Генштаба началась массированная отгрузка с заводов 530 танков и 280 самоходно-артиллерийских установок Первому Прибалтийскому фронту и прежде всего для пополнения 5-й гвардейской танковой армии, потерявшей сотни машин в тяжелых боях предыдущих двух месяцев. Между тем Курасов продолжал докладывать. В целях дезинформации противника на значительном расстоянии, более чем в 100 километрах от истинного операционного направления, в армейском тылу имитируется концентрация 8-9 стрелковых дивизий, большого количества танков и артиллерии. Точно такие же обманные мероприятия будут осуществлены и в полосе соседнего фронта. В лесах этих обоих ложных районов сосредоточения сооружаются около 1000 макетов танков и до 400 макетов самолетов, создаются фальшивые аэродромы. По мере изготовления часть макетов с помощью системы тросов, лебедок и воротов будет приводиться в движение днем в часы полетов разведывательной авиации противника. В это же время звукоустановки большой мощности станут воспроизводить шум работающих моторов. Видимость и правдоподобность всех ложных объектов будет систематически проверяться контрольным наблюдением и фотографированием с воздуха.